Туда же спрятал его портативную радиостанцию, которая была пристегнута к скафандру, и стал натягивать на себя подвесную систему парашюта. Рим пригнала УАЗ. Догадалась не включать фар, распахнула заднюю дверцу. Вдвоем они втащили парашютиста в кабину, уложили на заднее сиденье. Для верности Георгий связал ему руки, хотя дракон оставался без памяти. — Найдешь мою машину. Он объяснил, где стоит Нива. — Перегрузишь этого и назад. Если фильм ужасом пойдет к финалу, убавляй звук. В общем, разберись с этим магнитофоном, если что. — Пожалуйста, покороче, — дерзко попросила она. — Очень много слов. Препираться с ней не было времени, да, пожалуй, и не нужно что-либо объяснять. Рим хорошо чувствовала ситуацию, между делом устраняя следы преступления с места падения парашютиста. Скафандр и маска уже лежали в машине. — С этим тоже разберешься, — он бросил агенту в руки автомат, снятый с дракона, и расправил стропы парашюта. Взлетел быстро, почти без разбега, и сразу же потянул в сторону от метеостанции. Над самым лесом и, уйдя на приличное расстояние, стал круто набирать высоту. То, что «Пляски мертвецов» — это кино, голографический фильм, сомнений не оставалось. Важно было выяснить, из какой точки шла его демонстрация. Он взлетел метров на 700 и пошел назад к метеостанции. Хорошо было видно белесые один озеро, финские домики на берегу и площадку с приборами, огороженную забором. Однако легкие сполохи над ней, с высоты кажущиеся голубоватыми и напоминающими северное сияние, висели как бы сами по себе. Были отлично слышны звуки, определялись размеры экрана, но откуда проецировалось голографическое изображение, оставалось неясным. Поспелов сделал круг и зашел от озера, рискуя быть замеченным с земли на белесом горизонте. Сияние на метеоплощадке усилилось, более контрастными стали очертания светового пятна. Прямо по курсу оказались три невысокие сопки, стоящие близко друг от друга. Демонстрировать кино можно было с любой из них. За сопками открывалось свободное и ровное пространство, долина смерти, расширяющаяся к озеру километра на два, и сейчас подерну, тая туманной дымкой. Всякий луч света отсюда немедленно выдал себя. Оставались эти невзрачные сопки с густыми лесистыми шапками. Поспелов ушел в сторону от долины, набрал высоту около километра и, зайдя с юга, выключил двигатель. Он скользил бесшумно, медленно снижаясь к трем сопкам. Северное сияние возле метеостанции теперь казалось ярко-зеленым. Шум из динамика поутих. Если драконы всегда крутили одну и ту же пленку, то по сюжету сейчас скелеты разбивали бивуак и зажигали костры. Радиостанция в грудном кармане тоже помалкивала. Похоже, киномеханики спокойно делали привычную работу. Исчезновение топера, летающего с динамиком над метеоплощадкой, кажется, пока не обнаружили. Поспелов беззвучно пролетел над сопками и круто свалил в сторону. В последний миг показалось, что с крайней левой сопки, ближе стоящей к долине смерти, мелькнул призрачный свет. Он пошел на новый круг с набором высоты, но услышал за спиной звучный хлопок взрыва. Георгий увидел облачко дыма над сопкой, и почти сразу же оттуда донесся густой треск автомата. Темная масса леса прорезалась огоньками, подсвечивая багровым черноту сосновых крон снизу. Бой шел на вершине, причем распознать голоса оружия было невозможно из-за плотности и непрерывности стрельбы. Еще пару раз прозвучали взрывы, взметывы над лесом дымные столбы вперемешку с сосновыми сучьями и хвоей, потому что-то беззвучно полыхнуло, озарив всю вершину, и через минуту донесся раскатистый гул. Стрельба разом умолкла, бой длился полминуты, не больше, и отвлеченный им Георгий на это время забыл о фильме ужасов, а когда снова глянул в сторону метеостанции, увидел, что северного сияния на площадке нет, и умолк громогласный динамик. Темная ночная земля наконец успокоилась, и только ветерок с озера тихо шевелил туманную пелену в долине смерти. Если кино крутили с этой сопки, значит, кто-то опять воевал с драконами. Исход боя оставался неясным. Особенно смутило Поспелого последнее, это долгое, напоминающее электросваку, вспышка на сопке, будто взорвался термитный снаряд. Когда еще представится случай познакомиться с партизанами, существующими в треугольнике, так же незримо, как и сами драконы?